И последнее. Прочешите всю округу и найдите место, где меняют мостовую. Макнотона убили большим куском базальта, и я хочу узнать, откуда он взялся. Он похож на булыжник с мостовой. Я надеюсь на вашу смекалку и осторожность. Никому не рассказывайте, чем вы занимаетесь, разве что под угрозой попасть в тюрьму. Всего самого лучшего, удачи. Незамедлительно сообщайте мне обо всех результатах. Фрина Фишер. Постскриптум. Прилагаю описание девушки и старика, а также несколько фунтов на расходы. Ф.Ф. Берт покачал головой. «С чего начнем, Сэс?» «Сначала, приятель», — отозвался Сэс. «Сначала». В доме Молденов раздался звонок. Генри кинулся к двери и возвратился с конвертом. «Там никого не было», — сказал он, — «только письмо». «Держите его за края», — предупредила Фрина. «Разорвите сверху. Не стоит портить отпечатки пальцев, верно?» «Отлично. Один лист дешевой бумаги от Коулза. Отправитель явно не привык писать письма». Джордж Коулз, годы жизни 1885-1977, австралийский бизнесмен, открыл свой первый универмаг в Мельбурне в 1914 году. Удачу новому универмагу, а позднее целой сети магазинов, принес девиз «У нас нет ничего дороже 2 шиллингов 6 пенсов». «Дорогой господин Молден», — прочитала Фрина, — «ваша дочь у нас. Вот ейная ленточка. Нам нужно 5000. Оставьте их этой ночью в пустом пне, что в Джиланг Гарденс, а завтра получите ее обратно. Пень этот слева от тропинки, рядом с оркестровой площадкой. Доброжелатель». Фрина потрясла конверт, и из него выпала голубая ленточка. Генри Молден схватил ее обеими руками, словно гостью, и нежно поцеловал. «Что ж, собирайте денежки, беремся за дело». «Это невозможно», — просто сказал Генри. «У меня нет денег. Я все потратил. Купил 2 дома, самолет и потратился на ежегодную ренту. Я могу все продать, но это невозможно сделать прямо сейчас. А тем временем Кандида будет держаться молодцом», — заявила Молли, воспрянувшая духом после часа, проведенного с малышом Александром. «Думаю, они уже успели пожалеть, что похитили ее». Генри попытался рассмеяться. Кандиду вымыли, переодели в старую ночную рубашку и дали молока с хлебом. Девочка вела себя настороженно, словно дикий зверек, и старалась держаться подальше от Сиднея, который теперь поглядывал на нее с отвращением. Большой мужчина, Майк, был куда приятнее. В нем чувствовалась какая-то основательность. Женщину она сразу возненавидела. В ходе небольшой стычки из-за ночной рубашки, которая оказалась слишком велика, Энн влепила Кандиде пощечину. Взгляд девочки, неотрывно следивший за Энн, теперь пылал скорее от гнева, чем от боли. И в конце концов этот гневный взгляд был замечен. «Прекрати пялиться на меня, маленькая лягушка!» — завизжала Энн. Кандида холодно посмотрела на обидчицу. «А как вы хотите, чтобы я на вас смотрела?» — спросила она, подражая своей матери, рассудительный тон которой мог кого угодно вывести из себя. «Могу смотреть на вас, могу не смотреть, если хотите», — предложила она великодушно. Энн подошла к Майку и склонила голову ему на плечо. «Скажи ей, чтобы не смотрела на меня, Майк!» — законючила она. Девочка бросила на нее неодобрительный взгляд. Майк улыбнулся. «Если не перестанешь на меня таращиться, я пожалуюсь пауку, что у Майка на груди, и когда ты уснешь, он приползет и укусит тебя!» — пригрозила Энн. Кандида заинтересовалась. Ее увлечение насекомыми частенько доводило до беды. Девочки не раз напоминали, как она оставила на ночь свою коллекцию улиток у плиты на кухне. Ей хотелось, чтобы крошки спали в тепле и уюте, но у улиток были другие представления о комфорте. И они расползлись за ночь по всему дому, причем некоторые добрались даже до комнаты малютки Александра. И мальчик проглотил одну, что страшно разозлило его мать. Кандида поднялась со своего места у камина, и подол спальной рубашки опустился до самого пола. Она посмотрела на Майка и одарила его очаровательной улыбкой. «Можно мне посмотреть на паука у вас на груди?» — попросила она вежливо. Майк рассмеялся. «Она девка не промах», — заметил он. «Так ты что, любишь пауков?» «Да, у меня дома их 37. Черные», — спокойно объяснила девочка. Майк стянул свою фуфайку, и Кандида зачарованно подошла поближе. Паук был величиной с две ее ладошки. Он был необыкновенно мохнатый, с красными глазками. Майк набрал побольше воздуха и пошевелил мускулами на груди. Паук зашевелился. Кандида захлопала в ладоши. «Еще!» — выдохнула она. «Пусть паук еще потанцует!» «Спать пора!» — рявкнула Энн и крепко схватила девочку за руку.